Глава 33. Улис. Насмешливо произнес Кассов таким тоном, словно пародировал манеру общения гомосексуалистов. Наш дорогой господин Винки – настоящая книжная сова и, естественно, читает только возвышенную литературу. Джеймс Джойс. Кто бы мог подумать? Можно взглянуть? С этими словами он схватил книгу и буквально вырвал из рук Тиля это специальное издание в кожаном переплете. Пока Кассов, втянув голову в плечи, протискивался к заднему ряду сидений, Берг успел незаметно опустить мобильник в карман своих спортивных брюк, хотя и не был уверен в том, что подозрительный врач этого не увидел. Однако времени на то, чтобы поставить выдолбленную книгу обратно на полку, у него уже не оставалось. И теперь она находилась в руках этого неприятного человека. «Вам нравится содержание?» – поинтересовался Кассов. При этом иронический тон и сама двусмысленность вопроса усилили у Тиля ощущение того, что главный врач третьего отделения просто играет с ним в кошки-мышки. «Что этот сукин сын обо мне знает?» – подумал Берка и посмотрел на Седу, стоявшую в проходе позади Кассова. Она тихонько покачивала головой, словно давая Тилю понять. «Я и сама не знаю, какие недобрые намерения у него в голове». «Я еще не прочитал эту книгу», – ответил Тиль на вопрос Кассова. Тут где-то в недрах автобуса послышался приглушенный гул, свидетельствующий, скорее всего, о том, что включилась система автономного обогрева салона. «Я полагаю, вы хотите взять Улиса с собой в палату?» Продолжал между тем задавать вопросы Кассов. При этом, держа фолиант обеими руками, он принялся трясти книгу, как ребенок, пытающийся угадать содержимое рождественского подарка. «Я еще думаю», — ответил Киль, моля в душе о том, чтобы Рикардо не повесила трубку. Одновременно он заклинал Бога, чтобы Кассову не пришла в голову мысль открыть книгу. Поэтому, решив отвлечь врача от этого намерения, Берхов спросил: «Чего вы от меня хотите?» «Я просто хотел поинтересоваться, как ваша рука?» — ответил Кассов с насмешливой улыбкой, даже не стараясь скрыть свою ложь. Он указал на светло-синюю повязку, наложенную Тилю на пальцы, затем на его опухший глаз и добавил: «Я слышал, что прошедшей ночью вы оказались несколько неловким». «Да, кто-то допустил ошибку», — отозвался Берхов, сознательно идя на провокацию. А сам подумал: «Мы оба прекрасно знаем, что ты специально распорядился запереть меня с Армином. Осталось только выяснить, зачем». Тиль старался не смотреть на книгу, которую врач постоянно теребил в руках, к счастью, не глядя на нее. В противном случае Кассов мог бы обнаружить пустоту в теле фолианта и догадаться, что это был тайник. «И тогда он меня обыщет», — со страхом подумал Тиль. «Кто-то совершил ошибку?» — между тем переспросил Кассов с леденящей улыбкой и заявил: «Боюсь, что этот кто-то может причинить себе еще больше вред, если не заткнется. Мы поняли друг друга?» «Нет», — мысленно ответил ему Берхов. «Однако подозреваю, что настоящий Патрик Винтер наверняка знал бы истинные причины, по которым он имел в твоем лице врага. Поэтому я лучше промолчу». Тиль кивнул и постарался смиренно посмотреть на врача. Однако долго покорность ему изображать не пришлось, потому что Кассов открыл книгу. От этого у Берхова перехватило дыхание и помутнело в голове, а сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Между тем Кассов, по-садистски косясь на Тиля, медленно перевернул обложку, словно она была выполнена из свинца. И если при этом он и удивился тому, что фолиант казался слишком легким, то причина была им вскоре найдена. Врач провел пальцами по страницам и начал их листать. Кассов переворачивал страницу за страницей, пока не добрался до выдолбленного в книге места, того самого, где совсем недавно был спрятан мобильник.